и туда ставили чайник. Воду часто меняли, чтобы чай поскорее остывал. Бао Юй выпил полчашки чая из рук Фан Гуань и, улыбаясь, сказал Си Жэнь: «Идя сюда, я предупредил Дэй Мина, чтобы он немедленно сообщил мне, если к старшему брату Дзя Дженю приедут какие-нибудь знатные гости. Если же ничего особенного во дворце Нинго не случится, я сегодня больше туда не пойду». С этими словами он встал и направился к выходу, бросив на ходу Бихэнь: «Если я понадоблюсь, ищите меня у барышни Линь Дайюй». Затем он зашагал прямо в направлении павильона реки Сяосян. Достигнув моста струящихся ароматов, он встретил Сюэ Янь в сопровождении нескольких пожилых женщин, которые несли корзинки, наполненные фруктами, тыквами, водяными орехами и корнями лотоса. «Зачем все это вам?» — спросил у Сюэ Янь удивленный Бао Юй. «Ведь твоя барышня никогда такого не ела. Может быть, вы собираетесь пригласить к себе сестер и тетушек?» «Я вам сейчас объясню», — сказала Сюэ Янь. «Только не говорите моей барышне». Бао Юй кивнул. Тогда Сюэ Янь приказала женщинам: «Отнесите эти тыквы сестре Цзи Цзюань. Если она станет спрашивать обо мне, скажите, что я занята, но скоро приду». Старухи поддакнули и удалились. Тогда Сюэ Янь рассказала: «В последние дни наша барышня чувствует себя несколько лучше. Сегодня после завтрака к ней приходила третья барышня Таньчунь и пригласила ее вместе пойти навестить вторую госпожу Фэнзе. Но наша барышня не захотела. Потом, не знаю, что она вдруг вспомнила, но только громко заплакала, схватила кисть и стала что-то писать. Может быть, стихи. Окончив писать, она приказала мне пойти за тыквами. Когда я выходила, я слышала, как она приказывала Цзи Цзюань собрать все безделушки со столика для Циня, который стоит в ее комнате, и вынести столик в переднюю. После этого она велела поставить на тот столик треножник с изображениями дракона и ждать, пока я принесу тыкву. Если она собралась приглашать гостей, то незачем было ставить треножник. Воскуривать благовония не в ее вкусе. В ее комнате никогда не было ничего благовонного, кроме свежих фруктов и цветов. Да и платье она никогда не обрызгивает благовониями. Если она изредка и пользуется курильницей, то лишь в своей спальне. Я подумала, неужели старухи так провоняли комнату, что она решилась нарушить обычаи и воскуривать благовоние здесь. Так и не поняла, что она затевает. Напрасно вы, второй господин, идете к ней в такой момент». Выслушав ее, Бао Юй опустил голову и подумал: «Если Сюэ Янь говорит правду, здесь кроется какая-то тайна. Если бы Дай Юй вздумала просто посидеть с сестрами, незачем было расставлять всю эту утварь. Может быть, она собирается устроить жертвоприношение отцу или матери. Но для этого время уже прошло. В такие дни бабушка сама приказывает готовить мясные и рыбные блюда и отсылать их сестрице Линь Даюй для устройства жертвоприношений родителям. Скорее всего, сестрица Линь Даюй расстроилась, потому что сейчас 7-й месяц, сезон овощей и фруктов, и в каждой семье совершают обряд осеннего посещения могил. Видимо, поэтому она, прочитав записки об этикете, решила устроить жертвоприношение у себя дома. Ведь там сказано: должно весной и осенью подносить им